Заставка А24. Заставка фильм Фор. Яркий свет синего цвета. Его постепенно закрывает черный круг. Черный круг, который сужается, образуя зрачок. Побудь в моей шкуре. Ночь, лес. На земле белеет снег. Течет бурный водопад, который продолжает свое движение в узкой реке. Темные силуэты высоких домов. Вдали немного видно темное небо. Оно освещает узкую дорогу, что ведет через холмы. По дороге виднеется свет машин, которая приближается. По дороге виднеется свет машины, которая приближается. Мотоцикл мчит по трассе, обгоняя другие авто. Они красными огнями мелькают мимо. Он заехал на тротуар и остановился. Свет погас. Мужчина спустился во мрак с горки. Он вернулся и несет на плече девушку в черных колготках и короткой джинсовой юбке. Мужчина направился к фургону, что стоит неподалеку. Девушка лежит на светящемся полу. Ее раздевает другая голая девушка. Снимает носки, колготы, юбку, затем пиджак и кофту. Одевает на себя ее бюстгальтер, ее колготы и юбку, затем другую одежду. Она смотрит на мертвую девушку. Они немного похожи, обе с черными волосами короткой длины. Ночь. Туманное небо мраком окутало крышу многоэтажного здания. Девушка спускается по ступенькам старого подъезда. У дома возле белого фургона стоит мотоциклист. Он припарковал свой байк возле фургона и слез с него. Закрывает двери фургона. Девушка села в кабину и из сумки достала портмоне, в котором ключи. Завела фургон. В лобовом стекле на мотоцикле вперед поехал мотоциклист. Девушка завела фургон и тронулась с места. Она едет на эскалаторе вниз, в большом торговом центре. Множество людей в суете метаются по своим делам. Девушка гладит шубу на вешалке, красную кофту рассматривает помаду. Она в фургоне, на ней коричневая шуба. Она красит свои губы красной помадой. Медленно идет по улицам города. Мимо проходят прохожие. Мы видим каждого из них. По дороге на нее идет большая толпа людей. Они идут прямо по дороге, обходя фургон. Девушка едет прямо. Приостановилась у тротуара. Она обратила внимание на мужчину в черном спортивном костюме. Я ищу трассу М8. Но это надо ехать туда в конец. Ну, короче, объяснить нелегко. Ты знаешь, где Азда? Нет. Я даже не знаю, как сказать. Видишь, если прямо туда поедешь? Да. Видишь светофор вон там? Видишь? Там направо. И проедешь Айбрак-стадион, да? Потом езжай прямо до разворота и там налево. Ну, и сразу там и оно... Там это шоссе рядом. Ну, и Азда увидишь. Азда-вывеска. Понятно. Да что не понять? А ты торопишься куда-то? Нет. А куда идешь? Вон туда. На работу? Не, стрелочка там у меня. Ты должен с кем-то встретиться. Ага. Ясно. Спасибо. Счастливо. Как только парень отвернулся, приветливое лицо девушки исчезло. Она остановила еще одного прохожего. Я ищу почту, не подскажете? Почту ищете? Да. Ну, а это надо проехать. Вы? Откуда я? Да. Из Албании. Ой, да вы что? Ну да. У вас тут семья? Да. А, ну да. Так вот, я вам говорю, вы возвращаетесь на развилку и сверните направо. И там, возле торгового центра... На улице уже темно. Девушка опустила стекло со своей двери. К ней подошел мужчина. Привет. Заблудилась? Да, точно. А что ищешь? Мне нужно выехать на М8. Вон там разворот, а и потом... А ты что, пешком? Да. И куда ты идешь? Домой. Домой? Вот как? Семья ждет? Нет, я один живу. Совсем один? Да, и счастлив. Правда? Почему? Я сам себе хозяин. А откуда ты идешь? Говен. Это вон там. Не поняла. Говен. Ты там работаешь? Нет, нет. Я работаю сам на себя. Тебя подвезти? А почему бы и нет? Он открывает двери фургона и присаживается на пассажирское место. Только подскажи, куда ехать. Да, просто прямо поезжай. Хорошо. Прямо. А кем ты работаешь? Я электрик. О, вот как электрик. Холодно, да? Да, чуток подмораживает. Да. Они начинают движение по дороге, которая блестит от сырости. Фонари отражаются на асфальте. Я сейчас везу мебель своим родственникам. Вот и... как? Да. Так ты один живешь? Да. И тебе нравится? Да, и очень. А что же в этом хорошего? Никто не напрягает. Так мы едем прямо? Да, прямо, прямо. Хорошо. Никуда не сворачиваем. Девушка едет уже одна. Остановилась на светофоре. Смотрит на людей. И если ехать по этой улице, оставаясь в правом ряду... Что это? А это тату. Очередной прохожий. Твое имя? Да. А как тебя зовут? Энди. Привет, да. Энди. Рад познакомиться. Я тоже рада очень. Приятно слышать. Ну ты иди, как можно. Ну, чего орёте? Сейчас, пару минут. Чего там застрял? Это риск голосовать на обочине. Мало ли кто остановится. В основном это парни. Она подвозит еще одного парня. Ну, то есть, я не ожидал увидеть девчонку за рулем минивэна. Ты уверена, что умеешь его водить, да? Да? У тебя правда нет девушки? А у меня нет вообще никого. А ты симпатичный. Так лучше. Да. Может быть. Ты просто красавчик. Да? Да. Что ж, спасибо. Ну, а я красивая? Да, и очень. Точно? Да уж, поверь мне. Хорошо. Да, и улыбка у тебя красивая. Правда? Очень красивая. И у тебя тоже. Да? Очень милая улыбка. Круто. Хорошо. Хорошо. Она открывает дверь. В темноту за ней входит этот парень. Он пробирается сквозь мрак. Впереди него девушка снимает шубу. Впереди него девушка снимает шубу. Он смотрит на ее ноги. Попу, видит, как она снимает красную кофту. И сам начинает постепенно раздеваться. Thank you. Он идет за ней. Сняв трусы, он продолжает следовать за девушкой, постепенно входя в воду. Вот он уже зашел по грудь и застрял. Девушка возвращается обратно, поднимает с пола свою одежду. Она снова за рулем, проезжает многолюдную ночную улицу, освещенную фонарями. Свет фонарей отражается на ее лице, играя желтыми красками. Девушка едет по городу. День. Волны моря выплескиваются на каменный берег. Девушка стоит и смотрит вдаль. Она видит, как из моря выходит мужчина. Он направился к ней. Около девушки на земле лежит белое полотенце. Чайки кричат, летая над морем. По бокам высокие скалы. Я думал, вы полотенце стащить хотите? Нет, я хотела поговорить. Не знаете, где здесь места для серфинга? Я не серфер. Просто живу здесь в палатке и отдыхаю. Да? Плавание, книги. Вы ведь не здешний. Откуда вы? Из Чешской Республики. А зачем вы в Шотландии? Я просто хотел спрятаться от всего. Но почему здесь? Ну, потому что здесь никого нет. Кристи! Мужчина замечает еще одного мужчину в море. Он плывет в волнах на помощь девушке, которая неподалеку впереди него. Мужчина побежал тут же на помощь. Все волны накрывают людей и ударяются о скалы. Мужчина доплыл до мужчины. Он вытаскивает его за воротник куртки. Девушка осталась где-то в море. Девушка с берега очень пытается его. Затем идет к мужчине, который обессиленный упал на берег и замер. Девушка взяла камень с каменного берега и ударила его по голове. Затем перевернула на спину. Она тащит тело. Неподалеку сидит маленький ребенок и плачет. Туман укрывает море. Девушка едет в фургоне. Мертвый мужчина сидит на соседнем сиденье, склонив голову. Байкер собирает палатку, пряча там тело. Уже ночь. Он идет по каменистому берегу и под бором полотенца, того мужчины. Совсем не обращает внимания на ребенка, что сидит рядом. Девушка в фургоне. Около нее никого нет. Там, куда я еду, таких, как ты, сотни. К ней сбоку на автомобиле остановились подростки. Парень кричит девушке за тело. Затем они уехали, а девушка продолжила движение. Перед ней переходит дорогу мужчина. Она подтормаживает и сворачивает к обочине. остановила фургон на парковке, смотря на него через лобовое стекло, вышла из фургона и пошла за ним. Затем, увидев толпу девушек, которые идут в клуб, она пошла обратно, но эти девушки потащили ее с собой. Девушка в спешке подошла к черному выходу. Она вышла в комнату, которая освещена красным светом. Там много людей стоят в очереди. К ней подходит мужчина в рубашке. О! Стой, стой, извини. Можно тебя на два слова, лапочка? Я хотел поговорить еще раньше, но ты исчезла. Я думал, в дамскую комнату побежала. Ну, в общем, да, все это фигня, да? Я очень хочу тебя угостить. Ты просто роскошная красотка и... Знаешь что? Я одинок. Ты одинока. Так, может, за это и выпьем? Один стаканчик. Я тебя видела на дороге. Что, ты меня видела? Да, сегодня, час назад примерно. Это что, шутки такие? Ты меня видела? Так, может, пойдем выпьем? А ты здесь совсем один? Да, я одинокий волк, да. Черный мрак. Мужчина с обнаженным торсом смотрит на оголяющуюся девушку. Она снимает свои штаны. Девушка осталась только в нижнем белье. Она идет задом. Мужчина идет за ней, постепенно входя во мрак, который поглощает его как вода. Мрак накрыл его с головой. Девушка пошла за своей одеждой. Мужчина внизу, в невесомости мрака, парит в воздухе, наблюдая, как над ним проходит девушка. Он замер, когда увидел еще одного мужчину, который также замер в невесомости. Он прикасается своей рукой к его руке. Что-то сдавливает их, как вдруг второй мужчина просто лопается. От него остается только кожа, которая полностью опустошена. По тонкой дорожке течет красное мясо с кровью. Оно вытекает в дырочку. Красный лазер светит лучом. Утро. Девушка в фургоне смотрит по сторонам. Мужчина она стоит в машине? В потолке машины. Купил К ней подошел мужчина и дал ей розу. Немного дальше, из дорогой иномарки, машет другой мужчина. Девушка замечает, что роза в крови. Продавец стоит, перематывает свою руку бинтом. Тело мужчины вынесло на берег неподалеку от Арброта. Она слушает радио, сидя в машине. Мимо нее проходит прохожая. Полиция опознала в погибшем 36-летнего Кеннета Маклелланда из Эдинбурга. Тело обнаружил турист. Оно находилось в воде несколько дней. Мистер Маклелланд был женат, преподавал химию в Эдинбургском университете. Тревогу подняли, когда сегодня он не вышел на работу. Его машину нашли возле гольф-клуба «Оленей парк». Его жена, 32-летняя Элисон Маклелланд, и 8-месячный сын, скорее всего, были с ним. Поисковую операцию с участием вертолета пришлось прекратить из-за тумана. Следующий выпуск через час. Как всегда, множество тем для разговоров с Кей. Звоните нам 0500-92-9500 или пишите 80295. Доброе утро, Гарри. Что ж, как мы услышали сегодня, 2014 очень важный год для Шотландии. По целому ряду причин. Это и референдум, дату которого нам сегодня сообщат, и игры Содружества, и Кубок Райдера. Ты, я вижу, в полном восторге. Да-да, я в полном восторге. Ожидающих нас в новом году. Город. На тротуаре ходят люди, ездят машины. Множество людей идут по своим делам. Черт побери, какая же ты красивая. Девушка подвозит мужчину. Яркое солнце бьет ему в лицо. У них есть что-то этакое. Глаза, губы, темные волосы. Да? Твоя красота просто неземная. Они пришли в старый двухэтажный дом. Девушка открыла двери. Во мрак за ней входит мужчина. Темнота. Она стоит и красит свои губы, смотря в зеркало. Рядом с ней стоит байкер. Он смотрит на девушку сзади. Рассматривает ее со всех сторон. Девушка просто стоит. Его лицо прямо возле ее лица. Он пристально рассматривает его, смотрит в глаза и затем уходит в темноту. Девушка вышла на улицу. Она идет по улице, мимо витрин магазинов и людей. Спотыкается и падает. Вы в порядке? Сильно ушиблись? Молодой человек, помогите-ка. Да, конечно. Девушка, вас поднять? Сейчас, сейчас. Несколько мужчин помогают ей подняться. Она подошла дальше. Вставайте. Вы споткнулись, да? Совершенно разные прохожие. Каждый имеет свои цели, занятия и проблемы. Кто-то стоит, кто-то работает в магазине, а кто-то отдыхает на лавочке. Уже вечер. Множество людей на улице, занятых своими делами, и направляются в разные стороны. Thank you. Девушка едет в фургоне. Она остановилась. Перед ней немного дальше идет парень, который переходит дорогу. Она опустила стекло. Они о чем-то говорят. Парень стучит по машине. Толпа парней вьют машину. Девушка спокойно наблюдает за ним. Затем бегает. Эй, куда? Куда поедешь? Остановилась. Сняла ремень безопасности и наклонилась к двери к пассажирской стороне. Открыла окно. Когда мимо проходил парень в капюшоне, она позвала его. Извините. Извините. А, я заблудилась. Я правильно еду в Тейнолд? Да. А еще далеко? Около 10 минут. А вы тоже туда? Я иду в супермаркет. Это по дороге? Да. Я могу подбросить, хотите? Да? Он открыл дверь фургона и садится рядом. Это мужчина в возрасте. Давай печку включу. Он снимает капюшон. У него изуродовано лицо, шрамы на лбу. Его левая сторона в ожоге. Он постоянно смотрит в окно, отворачивает взгляд. Девушка повернулась к нему. А ты молчу. Почему ездишь за покупками ночью? Люди меня бесят. Чем? Невежеством. И друзья бесят. У тебя нет друзей. Нет. И девушки тоже нет. Сколько тебе лет? Мне 26. Как давно ты был с девушкой? Никогда не был. И тебе не одиноко? У тебя руки красивые. Очень красивые. Посмотри на меня. Это ведь не супермаркет? Нет. Я видела, как ты на меня смотришь тайком. И? Мне приятно. Тебе неловко? Нет, просто нужно в супермаркет. Ты никогда не думаешь про это? Не думаю про что? Про секс с девушкой. Давно ты кого-нибудь трогал? Он дает ей свою Покажи ладонь. Она берет ее и прикасается к своему лицу. Холодные. Мне надо домой. Ну как? Круто. Хочешь еще раз? Да. Затем он снова трогает ее, после чего девушка берет его руку Хочешь и кладет на шею. Вот. Нравится? Да. У тебя мягкие руки. В получасе езды отсюда есть одно место. Поедешь со мной? Девушка улыбается и пристегивает ремень. Темный подвал. Она входит первая и снимает по пути одежду. Мужчина идет за ней. Во мраке она обнажена. Мужчина также без одежды. Идет следом за ней. Она снимает бюстгальтер. холодно. Это для нас не препятствие. Иди ко мне. Это сон. Да. Это сон? Это сон. Одежда разбросана на зеркальной поверхности мрака. Он идет за ней, постепенно погружаясь во мрак, как в глубокую воду. Она одевается и выходит из подвала. По пути замечает зеркало, у которого она остановилась, и смотрит на свое отражение. Дверь старого дома открылась. Вышла девушка и голый мужчина. По трассе едет байкер. Этот мужчина идет по полю, наступая на сухую траву. Он направляется к озеру. Байкер подъехал к дому. Он быстро направился к машине и разбил стекло. Нажал на кнопку, чтобы открыть багажник, и пошел на задний двор. Там через забор пролезает голый мужчина. Байкер положил его в багажник и уехал. Старушка наблюдает за ним из окна. Леденящая река, за которой дальше раскинулись горы с белыми верхушками. Девушка едет за рулем. Она вышла из машины и пошла в густой белый туман. Стоит в тумане, смотря вперед. Ее почти не видно. Она осматривается по сторонам. Байкер стоит в том доме, где недавно была девушка. Светлая столовая. За столиком сидят люди. Девушка сидит за деревянным столом. У окна официантка принесла ей тарелку с тортом. Девушка медленно вилкой отламывает кусок. и очень медленно и плавно направляет ко рту. Она подавилась и выплюнула торт на стол. Все посетители обратили на нее внимание. Да уж, ну и порядочки тут они. Она идет по дороге мимо домов. Проходит мимо мужчины, который сидит на перекрестке на ограждении. Девушка приостановилась. Затем вошла обратно в сторону на остановку, где села на лавочку. Через минуту будет автобус. Девушка едет в автобусе, смотрит в окно. Мужчина сидит позади нее. Водитель спереди кричит на мужчину, который пристает к девушке. Одежонка на вас никудышняя. Вы в порядке? А? В порядке? Может, вам помощь нужна? Да отвали ты от нее! Не хочет она иметь с тобой никаких дел! Нужна помощь? Они идут по дороге небольшого городка. Вошли в супермаркет. Мужчина дал ей свою кожаную куртку, взял корзинку и набирает продукты. В супермаркете больше никого нет. На улице ливень. Они вышли из магазина и направились к дому по узким переулкам. Подошли к дому. Мужчина открывает дверь. Они входят в дом. Помочь снять куртку? Девушка стала в коридоре и осматривает свое отражение в зеркале. Ложка, банка, банка, ложка! Ложка, банка, банка, ложка! Что ты на меня смотришь? Ложка, банка, банка, ложка! Ложка, банка! Они сидят в гостиной и смотрят телевизор. Мужчина ест на стеклянном столике. Они сидят на бежевых кожаных креслах. Ну дергай, дергай, дергай! Он прикрутил радио и принялся мыть посуду на кухне. Девушка в ритм пристукивает ладонью по столу. Она сидит рядом с ним. Он принес ей в комнату чай и поставил на тумбочку у кровати. Девушка стоит под стенкой. Отдыхай. Он вышел, поставил обогреватель у кровати. Девушка обнажена, смотрит в свое отражение перед зеркалом. Она рассматривает свое тело, поднимает конечности и смотрит на спину. Байкер стоит у заправки, вместе с еще двумя байкерами. Они садятся на свои мотоциклы и уезжают. На перекрестке они разъехались в разные стороны. По дорожке идет мужчина с девушкой. Мимо них пробегают лошади с поводырями. Мужчина и девушка пришли к большой луже. Он взял ее на руки и перенес через лужу. Байкер остановился на мосту, смотря вниз на трассу. Как? Если боишься, пойдем. Идем. Все нормально. Они вместе пришли в заброшенную башню и вошли внутрь. Там спускается по заокругленной лестнице вниз. Все хорошо. Не бойся. Все хорошо. Порядок? Молодец. Ты справилась. Видно холм. Тонкая трасса проходит вдоль. Мотоциклист разрезает дорогу своим быстрым движением. Девушка закрыла глаза. Она стоит перед мужчиной и тянется к нему губами. Он целует ее. Он лежит в постели. Он снимает с нее джинсы и ложится сверху, целуя в шею. Затем снимает одежду с себя. Девушка, улыбаясь, смотрит на него. Он снимает с нее трусики и смотрит ей в глаза. Они целуются, и она нежно гладит его по лицу. Он пытается войти в нее, но у него ничего не получается. Затем девушка резко вскакивает и берет лампу, что стоит на тумбочке. Подсвечивая ей, она смотрит себе между ног. Ты как? Утро. Зеленый лес раскинулся далеко вперед. Девушка бежит по земле. Она одета. Идет мимо деревьев. Небольшой дождь капает сверху. Она смотрит вперед, видит, как к ней идет мужчина в зеленой яркой куртке. Решили прогуляться по лесу? Да? Что? Решили прогуляться по лесу? Да? Ну так осторожно, тут в это время года тут, знаете, скользко бывает. Это летом лучше, это влажно, но не так, как сейчас. Это... Так что это... Тут много тропинок. Бывали тут раньше? Нет? В первый раз? Да? Вы не заблудитесь. Разметка заметная. Здесь 2000 акров леса. Есть, знаете, есть где разгуляться и погулять. Это вы одна? Да. Да? Одна? Это хорошее место, чтобы уединиться, спрятаться, собраться там с мыслями. Да? Ну, в общем, приятной прогулки вам, да? Ливень, туман. Небо укутано черными тучами. Девушка выходит из кустов и медленно шагает вперед. Она заметила на небольшой поляне каменный дом. Подошла к двери. Приют для туристов. Потянула ручку и вошла в него, закрыв за собой дверь. Внутри каменные стены. Стоит небольшой столик и несколько стульев. Немного дальше лежат несколько ковриков для йоги. Она застегнула куртку и забралась повыше, ближе к стене, у которой и легла. Ее одежда очень грязная и мокрая. Сильный ветер раскачивает верхушки деревьев. Мужская рука гладит девушку за ногу. Его зеленая куртка. Проснувшись, девушка резко убегает в лес. Она спряталась за корнем упавшего дерева. На улице уже спокойно и тихо. Она снова начинает бежать. Выбегает к большой фуре с длинным прицепом, в которой загружены деревья. Она направилась в кабинет, села за руль и ищет ключи. Впереди по дороге тот самый мужчина в зеленой куртке. Девушка убегает от него. Она убегает по лесу. Он преследует ее. Догоняет ее и сваливает на землю, садится сверху, расстегивает ее куртку. Она пытается уползти от него. Слезы выступили на ее слезах. В какой-то момент она перестала сопротивляться. Он рвет на ней белье. Девушка вырывается. Он смотрит на свои руки и на девушку, которая стоит спереди. Он шокирован. Стоит и смотрит на девушку, которая медленно отходит от него, держась за голову. Он видит, что сорвал с ее спины кусок шкуры. На этом месте у нее ничего нет, просто черное. И резко убегает. Она села на пол и снимает лицо. Снимает шкуру с плеч. Это худое черное существо, похожее на человека. Она смотрит на лицо девушки, в которой было. Позади нее подходит мужчина в зеленой куртке. Он поливает ее из канистры с бензином, поджигает и убегает. Она бежит вперед, пылая огромным огнем. Оно выбежало из леса и упало на снегу, пуская черный дым. На вершине стоит байкер. Он смотрит по сторонам. Тело пришельца догорает, испустив черный дым в серое небо. Из неба падает снег. Конец фильма.